Когда Зорин умолк, лица слушавших еще несколько минут были потрясенно непроницаемы, а потом разразилась настоящая буря. «Это не план, это мерзость!» — размахивая руками, кричал старик с Черкизовской. «Ну и молодежь пошла, ничего святого!» «Раскидывать трупы для приманки — бред, кошмар! Зорин, как тебе такое в голову могло прийти? Там же твой отец!» Белобородько уперся возмущенным взглядом в лицо юноши, красное от прилива крови. «Ты что же, и родителя своего в это дело хочешь пустить?» «А родственники, а жители Красносельской, об их чувствах ты, молодой человек, подумал?» — горячился преображенец. Родственникам можно ничего не говорить. Зорину было тяжело произносить эти слова, но спасти еще живых, даже ценой обмана, казалось ему сейчас самым главным. «Похороны состоялись, трупы уже на поверхности, так чего же мы ждем? Все равно ведь их не хоронят, а просто бросают на съедение мутантам. Так пусть мертвые коммунисты в последний раз послужат делу партии». Кирилл просто повторил слухи, но, судя по тому, как приумолкли и стыдливо потупились присутствующие, он понял, что попал в яблочко. «Да, послужат делу партии», — повторил он про себя заклинание, к которому привык с детства. Но сейчас знакомые слова отчего-то перестали быть убедительными и не успокаивали, как обычно. Наоборот, впервые он вдруг задумался, зачем надо с таким остервенением пытаться отбить Комсомольскую, да еще в столь короткие сроки, не успевая как следует подготовиться. День рождения генсека? Неужели гибель людей ничего не значила для товарища Москвина? Или она ничего не значила для помощников, а сам генеральный секретарь коммунистической партии московского митрополитена и не догадывался, какой подарок сейчас готовят ему верные соратники? А может быть, следует вообще как-то договориться с Ганзой? Выкупить захваченную станцию или хотя бы захваченных на ней людей? Но даже намека на возможность мирных переговоров почему-то не прозвучало. От таких крамольных мыслей Зорина бросила в жар, и он упрямо сжал губы в тонкую полоску. «Нет», — руководитель Черкизовской обиженно надулся. «Это полная ересь. У меня просто слов нет. Риск — мальчишество. Я категорически против, товарищи». «Дорогой мой человек», — в разговор вступил до сих пор молчавший начальник штаба объединенных ВС, прибывший с директивами из центра от самого Москвина. Его сопровождала группа сталкеров с Красных Ворот. «Идет война, не забывай, Зорин. Война. И это не место для игр. Для фантазий такого юнца, как ты. За неудачу тут отвечают головой, и это, друг мой, отнюдь не метафора». Возраст, видимо, играл на совете не последнюю роль, и Зорин разозлился. Эти старики смотрели на него, как на ребенка, в глаза называли мальчишкой и совершенно не воспринимали всерьез. Но сами они не могли предложить вообще ничего, кроме несбыточных прожектов и идиотской лобовой атаки. «Я готов ответить головой», — сказал Кирилл, дерзко вскинув голову и глядя на разгневанного отпором военспеца в упор, «потому что уверен в успехе». «Сомов!» — Кирилл переменился в лице, сообразив, что секретарь Северной партячейки единственный пока не произнес ни слова. «Что скажет он?» Федор давно отошел к стене, наблюдая за яростно жестикулирующими генералами. Наконец они угомонились, и все головы повернулись в его сторону, ожидая решающего слова. «Что ж, товарищи», — начпартии переглянулся с сидящим в углу человеком с Лубянки, кивнул и вернулся в центр комнаты к карте. «Нам предложили план несколько...» — Сомов тщательно подбирал слово. «Фантасмагоричный, что ли?» Генералы заулыбались, предвкушая разгром непомерно наглого сопляка. Но при этом, надо сказать, план полной изобретательности. И в нем есть чутье, черт его дери, продолжал Сомов, весело хлопнул Кирилла по плечу. Я бы сказал, звериное чутье, товарищи. И его предложил смелый человек. Наверное, самый смелый из встреченных мной в метро. Ты, Зорин, это доказал, когда спас мне жизнь. Так вот, товарищи, я считаю, что стоит рискнуть. Генералы опешили. Управленческая верхушка не верила собственным ушам. Какой-то молокосос вот так просто взял, да и обошел их на повороте. «Но у юноши же нет никакого опыта в разработке операций», — высказал общее мнение преображенец. «Требуется учесть сотни деталей, состыковать между собой. Зато у него есть...» — Федор схватил Зорина за плечи и притянул к себе. «Удача! А это сейчас все, на что мы можем рассчитывать. Состыковку деталей мы возьмем на себя. Но я уверен, что со временем Кирилл Зорин станет величайшим военным тактиком красной ветки. Как там, Киро? Не отступать, не сдаваться?» У Кирилла от этих слов перехватило дыхание. Слишком сильно Сомов его хвалил. Щеки горели, он смутился, отчего покраснел еще сильнее, едва удерживая задрожавшие губы. «А теперь начнем подготовку к операции». Сомов опять стал серьезен. «Вопрос пока только в одном. Кто откроет нам герму изнутри?» «Как предлагал товарищ Калантаев, нужно послать диверсионный отряд. Небольшой. Один», — ответил Кирилл, проглотив подступивший к горлу комок и чувствуя, что сдает важнейший в своей жизни экзамен. «Команда смертников?» — скептически поднял бровь Федор. «Вряд ли им удастся пробиться с боем. Пока это самое слабое звено твоего плана». «Да вы что?» — наплевав на субординацию, загремел Калантаев. «Вы на полном серьезе собираетесь заставить плясать под свою дудку мутантов, а вот гермоворота, по-вашему, самое слабое звено? Да я берусь без всякого диверсионного отряда попасть на радиальную. Я лично открою вам эту герму. Знаете, как нас учили в Академии Генштаба? Самая лучшая маскировка — это вообще отсутствие маскировки. Прописная истина, между прочим. Я воспользуюсь документами жителя полиса, а на Ганзе у меня солидные связи. Не посмеют они мне ничего сделать». «Хорошо», — согласился начпартии. «Значит, эта часть на вашу ответственность, Евгений Иванович. Через 12 часов мы подойдем снаружи. И вот еще что. Окажетесь на Комсомольской, постарайтесь найти Саврыгина. Такой с виду безобидный, но шустрый старичок. Он все ходы и выходы там знает. На этом, товарищи, объявляю совет закрытым. Надеюсь, напоминать о неразглашении не нужно?» Зорин едва мог усидеть на месте, пока Сомов обменивался рукопожатиями с партийными шишками. «Федор, зачем ты согласился?» — воскликнул он, как только дверь закрылась за последним из уходящих. «У этого Калантаева ничего не выйдет, я чувствую». «Спокойно, брат. Ты слабовато разбираешься в хитростях большой политики. Поверь, надо было кинуть генералам какую-то кость, подсластить, так сказать, пилюлю. У нашей партии пока еще не такие сильные позиции, чтобы требовать от всех беспрекословного подчинения. Но если мы отобьем Комсомольскую, я уверен, эти позиции только окрепнут». «Надо отправить еще хотя бы двух человек для страховки», — продолжал настаивать Кирилл. «Я сам пойду», — вдруг выпалил он, повинуясь порыву броситься в самый центр опасности. «На поверхности будет тоже очень трудно. Смертельно трудно. И у меня осталось не так много людей, которым я могу доверять тайну этой операции», — покачал головой Сомов, внимательно глядя на юношу. «Но ты прав. Подстраховаться надо».